хочу, друзья, сказать вместе с вами слава нашему Богу за этот день, что наконец-то мы добрались до церкви сегодня. И сегодня не было гололеда, не было снега. Мы приехали, снег растал немножко, и мы пришли, и благополучно на этом месте. И благодарим Господа, что можем опять слышать друг друга, наставления, которые мы сегодня слышали, и петь вместе, друзья, иметь общение друг с другом. Это, друзья, очень важно для каждого из нас. Я хочу, друзья, немножко поделиться с вами такой интересной темой, которую я имею сегодня для того, чтобы получить нам сегодня назидание. Я хочу прежде всего сказать, чтобы никто не обижался, потому что, вы знаете, проповедник должен говорить именно то, что говорит Слово Божие. Иногда оно колет, иногда неприятно, иногда ты находишь себя в этом образе и думаешь, что брат хочет что-то тебя уколоть специально. Нет, друзья. Мы видим, что когда Иисус Христос, Он говорил притчи, то фарисеи, они поняли, что Он о них говорил, и собрались вместе, чтобы погубить Иисуса. Но ведь Он просто говорил истины, Царствие Божие. А они усмотрели, что это Он о них говорит, что Он их обличает, и пошли, чтобы убить Его. Но Он говорил то, что Ему дал Бог. Он не виноват. И если вы, фарисеи того времени, когда они жили, вы усмотрели, что это касается и вас, почему вы хотите убить Иисуса? Понимаете, мы часто, когда слушаем проповедь, почему-то мы думаем, что братья, они хотят именно нас, кого-то из нас именно обличить, что-то направляют, слово именно против какой-то конкретной личности, чтобы как-то нас или обличить, или опозорить, друзья, нет. Все Слово Божие, все наставления, они относятся ко всем нам. Но если ты находишь себя каким-то виновным в этой сфере, то лучше ты измени свою жизнь. Лучше прислушайся, и тебе будет благо. Слава нашему Богу. Это Слово Божие. Друзья, интересная такая тема, которая называется «Почему дети Божьи перестают искать Бога?». Вы знаете, мне очень коснулось сердце, потому что, вы знаете, когда мы приходим к Богу, особенно сегодня христиане, когда мы рождаемся свыше, знаете, что Бог самое первое учит нас. Мы еще не знаем заповедей, мы мало что знаем. Когда мы приходим к Иисусу в первый раз, когда Он рождает свыше, дает нам Дух Святой, знаете, что первое Он учит христианина, а именно то, что Бог научил первого человека, когда Он его сотворил, знаете что? Искать Бога. Вы знаете, для чего Бог сотворил человека? Что, какое задание было у человека, чтобы мог быть всегда в мире с Богом? Это то, что Бог положил в нем именно ту способность, именно то, что он должен всегда делать, искать Бога. И Писание говорит, друзья, мы читаем, оно говорит такие слова, что от одной крови он произвел весь род человеческий по всему лицу земли. Чтобы они что делали? Искали Бога. Не найдут ли его? Не ищутят ли его? Хотя недалеко от каждого из нас. Итак, мы видим, что цель создания человека было то, что хотел Бог, чтобы человек искал Бога. А что такое искать Бога? Вот этот вопрос. Кто все-таки ищет Бога? И я вам скажу, друзья, что на протяжении всех веков было не так много людей, которые искали Бога. Не так много людей. Этих людей видит Бог. Этих людей благословляет Бог. Эти люди практически и называются верующими людьми. Мы читаем послание к Евреям к 11 главе. Если вы имеете, можете открыть, друзья, проверить. Это написано 11 глава Евреев 6 стишка и ниже. Он говорит такие слова. «А без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть». Мы же веруем, что Бог есть. Мы же пришли к Богу, мы даже веруем, что Иисус Христос, Сын Божий, умер за нас. Но обратите внимание, что говорится дальше, в конце этого стишка. Здесь как бы растолковывается, кто настоящий верующий в Бога. Смотрите, он говорит такие слова. «И ищущим Его воздает». Оказывается, не каждый человек, который сегодня даже объявляет себя верующим, он есть верующий в глазах Бога, а только тот человек, который в своей жизни, когда он пришел к Богу, он уверовал в Бога, и Бог для него стал нечто то, что ему так нужно в жизни. Он ищет Бога, ему нужен Бог, ему прежде всего нужен Бог. И вот почему он молится, и вот почему он постится, и вот почему он всегда ищет что-то у Бога. Он нуждается в Боге, он хочет что-то получить у Бога. Он нищий Богом, ему хочется иметь общение со своим Богом. Это люди, которые ищут Бога. Но вы знаете, сатана, он не глупый. Он знает, что самое главное нужно сделать, чтобы христианин стал несчастный, чтобы он стал убогий, чтобы он стал, можно сказать, заблудший в своей жизни. И знаете, что он делает? Самое главное, он разбивает вот это основание, которое есть самое главное в жизни христианина. Он пытается всеми силами сделать то, чтобы христианин перестал искать Бога. Чтобы он перестал искать Бога. И вы знаете, я вам скажу, что сегодня многие христиане перестали искать Бога. Мы это видим даже по тому моменту, как мы посещаем церковь. Конечно, это не главный показатель, но если человек не ходит в церковь, если он один раз в месяц приходит в церковь, чтобы тут отметиться, мы можем прямо сказать, что этот человек не ищет Бога. Потому что если тебе не нужна церковь, тебе не нужен Бог, уже ясно это говорится. Его туда не влечет, ему не интересно, ему не хочется прийти сюда, даже послушать, что ему говорят. Почему? Потому что в своей жизни он не ищет Бога. Церковь и Бог – это все соединено в одно целое, его нельзя разделить. А я люблю Бога, но в церковь ходить не буду. Я буду служить Богу где-то у себя дома, а церковь посещать не буду. Такого не может быть. Ты любишь Бога, ты должен любить того, кто рожден от Бога. Ты должен любить тех людей, которые знают Бога, которые приближены к Богу. Ты должен просто стремиться туда, хотя бы для того, чтобы с ними разделить общение. Это показывает, что ты еще в том состоянии, которое может тебе дать возможность иметь какой-то успех. Вы знаете, я разделил людей на 5 категорий. Первая категория – мирские люди. Они не ищут Бога, и понятно, потому что они даже не знают Его. Им не хочется идти в церковь, им не хочется молиться Богу, они не знают Бога. Вторая категория людей – это верующие, познавшие Бога, но которые не ходят в церковь. Я просто так отделил. Которые не ходят в церковь, они спасаются сами по себе. Вы можете прямо сегодня понять, друзья, что это люди, о которых нужно молиться. Потому что сатана в какой-то момент жизни выбил из них вот это желание искать Бога. Сказал им, что ты не можешь ничего больше найти в церковь. Тебя обманывают, тебя не любят. Ты такой человек, который больше тех людей, которые в церкви. И они почему-то ожесточились. И они сказали, в церковь я ходить не буду. Здесь все обманщики, здесь люди, которые поступают так нехорошо в своей жизни, и мы знаем некоторые примеры. Вы знаете, почему сегодня люди часто оставляют церковь? Почему они сегодня перестают искать Бога? Одна из самых главных причин, друзья, то, что мы сегодня говорилось о соблазне. Много соблазна. Очень много. Потому что когда христианин грешит, когда христианин делает плохие дела перед тобой и не кается, вы знаете, иногда хочется, знаете, сказать, Господь, где же ты? Как можно в церковь такую ходить? Как можно общаться с такими людьми? Но вы знаете, в чем причина? Сегодня причина в том, что мы, христиане, стали такие восприимчивые и такие предрасположенные, чтобы соблазняться на всем. На всем соблазняемся, чтобы мы не видели, кто-то поет не так, кто-то молится не так, кто-то проповедует не так, и мы соблазнились. Мы уже соблазнились, мы уже сидим на последнем месте, мы уже не хотим участвовать в собрании, мы перестаем ходить в Церковь Божию. Кто виноват в этом? Сильные никогда не соблазняются. Запомните, люди сильные, убогие, им то, что ты не веришь в Бога и делаешь грех, они будут молиться за тебя, но Церковь не оставят, пойми. Ты сегодня предназначен к тому, чтобы тебе всегда оставаться там, где Бог, чтобы ты никогда не опустил свои руки, но всегда взывал Богу, даже если все в церкви скажут, мы будем идти другим путем. Ты хочешь служить Богу, ты ищешь своего Господа, ты переживаешь за других людей, но ты сегодня не подвержен этим соблазнам, которые тебя кто-то соблазняет. Ты спокоен, потому что ты с Богом. Вы знаете, один момент интересный. Когда Иисус Христос шел по земле, Он говорил, что ничто, входящее в человека, не может его осквернить. И тогда пришли ученики и сказали, знаешь что, Иисус, фарисеи и книжники услышали это слово, соблазнились о тебе. Как ты можешь такое говорить? Ведь они руки моют, они и свинину не едят, они и то не делают, то другое, они соблазнились. Что сказал Иисус? Он не сказал, бедненькие фарисеи, я даже не знал, что вы бедные соблазнитесь. Он сказал, всякое дерево, которое не отец мой насадил, оно будет искоренено и брошено в огонь. Оставьте их, Они слепые, вожди слепых. Он не оправдывался, он не извинялся. Он сказал правду. Он сказал, что что входит в человека, никогда не может его осквернить. А они соблазнились, оказывается. Ну и соблазняйтесь себе. Вы ничего не видите. Вы люди, которые только привыкли соблазняться на всем, что не так, как у вас в жизни. Да, если грех. Да, если человек, он не хочет служить Богу. Да, можно соблазниться. Но если человек имеет какое-то другое понятие, он... У него телевизор в доме. Все, он уже не приветствуется. Брат дорогой, телевизор в доме, это не значит, что человек обязательно смотрит грех через этот телевизор. Разве ты это не понимаешь? Если у тебя нет телевизора, это ты правильно сделал, но не осуждай прежде времени того, у кого он есть. Если этот человек служит, если этот человек делает дело Божье, если он прав, и он видит, что этот телевизор для него не есть идол его жизни, почему ты соблазнился? Почему ты упал в своем сердце? Почему ты перестал общаться и приветствоваться? Причина в тебе, дорогой брат. Потому что ты склонен к соблазнам своей жизни. Смотрите, друзья, мы идем дальше. Почему же христиане падают? Самое главное, почему они перестают искать Бога? Чтобы искать Бога. Интересная причина. Это тут. Искать Бога – это усилие духовное, когда ты молишься. Когда ты идешь наедине с Богом, чтобы найти Его, чтобы повстречаться с Ним, это духовный труд. И вы знаете, почему многие христиане, они перестают искать Бога? Это, друзья, очень печально, потому что это нужно прилагать усилия, но они не хотят, они ленивые. Им лучше прийти в церковь, посидеть, послушать и уйти домой. Они не хотят иметь наедине общение с Богом, выделить какое-то время, чтобы найти своего Господа. Вы знаете, Давид – это первый человек, который нам показан, который искал Бога. Вы думаете, почему Бог так Давида любил при всех его ошибках? Потому что он был человек, который искал Бога. И во всех своих псалмах он говорит о том, чтобы мы искали Бога. Он говорит, сердце мое говорит от тебя, ищите лица моего. И я буду искать лица Твоего, Боже. В другом месте говорит, Ты мой Бог, я с ранней зари буду искать Тебя. Вы можете понять, друзья, что искать Бога, это что-то другое даже, чем иметь заповеди Божьи. Вы понимаете, иногда люди, они имеют заповеди, они прекрасно знают все постановления, которые в церкви, они знают все обычаи церковные, праздники, они приходят и говорят о заповедях Божьих, но вы знаете, что они одновременно могут теми быть людьми, которые не ищут Бога. Искать Бога – это не одно и то же, чтобы только соблюдать заповеди. Я могу вам, друзья, доказать это. Давайте откроем Римлянам. Откроем Римлянам, и когда апостол Павел, объяснял о Аврааме, мы знаем Авраама, друзья, то он сказал, что Авраам сделался отцом не только обрезанным. Авраам – это наш отец. Это тот, который поверил Богу. Вы знаете, что он стал отцом не только обрезанных, то есть тех людей, которые были под законом, которые имели заповеди Божьи, которые каким-то образом пытались их исполнять, но он сделался также отцом. Давайте прочитаем, это написано, друзья, в 4 главе Римлянам, с 12 стишка и ниже. Авраам сделался отцом обрезанных, не только принявших обрезание, но и ходящих по следам веры отца нашего Авраама, которую имел он не обрезание. То есть, были люди всегда там, в израильском народе, такие как Давид, такие как Авраам, мужи веры. Их что отличало? Что у них не только заповедь была, а они одновременно искали Бога, любили Его, они нуждались в Нем, они не могли без Него. Но те люди, многие люди, которые были под законом, они не имели желания и не знали, кто такой Господь. Мы видим, когда Иисус Христос жил на земле, Он был один из тех, который искал Бога. Иметь Бога в своей жизни для Него было самое главное. И только один момент в жизни Иисуса Христа, когда Он был разочарован, знаете, какой это был момент? Это был момент на Голгофском кресте, когда Он вдруг почувствовал, что Отец оставил Его. И он сказал: Боже мой, зачем ты меня оставил? Я всю свою жизнь искал тебя, Боже, и ты был со мной. Ты никогда меня не наставлял, но почему сейчас я не могу видеть лицо твое? Почему я сейчас не могу слышать голос твой? Отец, какая катастрофа! Ты оставил меня! Но он даже не знал, что в этот момент отец оставил его по одной причине, потому что грехи всего мира, они легли на плечи Иисуса, и отец отвернулся от него, чтобы Иисус вкусил смерть за всех нас. Но всегда в своей жизни он был человеком, который искал своего отца. И он этих законников, он говорил им, что вы никогда голоса его не слышали, и лица его никогда не видели, он их обличал. И вставали законники в законе, в заповедях, и они противоставляли себя Иисусу и начинали прикословить Ему. Но Бог от них отступил, потому что при всех своих заповедях, при обрезании, при законе, они перестали искать Бога, перестали поклоняться Ему, перестали нуждаться в Нем, самое главное в жизни, чтобы ты хотел иметь Его, иметь общение с Ним, слышать Его голос и переживать общение, когда Он наполняет тебя. Это самое главное. Для этого нужно усилие. И многие христиане сегодня, они сказали: зачем мне усилие? Я могу прийти в церковь, я могу послушать, что говорит братья, заповедь я знаю, я постараюсь ее исполнить. И они опустили свои руки, чтобы им взывать Господу, чтобы им ходить верою, чтобы им приходить к невидимому Богу и молиться. Вы знаете, Давид, когда он был еще маленьким пастушком, его там никто не знал, его никто не видел, еще никто ему не сказал, что он будет царем. Он думал, что пастушком будет всю свою жизнь. Но вы знаете, он там вместе с овечками, он не спал, он там не занимался какими-то делами, но он что делал? Он пел псалмы своему Богу. Он там поклонялся Богу. Никто его не видел. Просто ему это нужно было в жизни. Он так любил Бога, что он хотел все время хвалить Его, славить Его, переживать общение с Ним. И он просто делал там такие моменты, когда он молился, славил и пел Богу там, где никого не было, никто не мог его видеть. И вы знаете, Бог увидел его сердце. Бог увидел его сердце, он увидел, что это сердце, ищущее Бога. И потому потом пришел этот Самуил, и потом он был помазан цари, и в конце стал царем Израиля, потому что он искал Бога. Вы знаете, друзья, есть еще несколько причин, почему люди перестают искать Бога. И я уже говорил вам, друзья, что первая категория людей – это мирские. Второе – люди, которые не ходят в церковь. Христиане – это те люди, которые не ищут Бога. Третье – люди, которые сидят в церкви и не ищут Бога. Вы думаете, может ли такое быть? Может. Очень даже может. Можно сидеть в церкви, можно приходить даже каждое собрание, но быть человеком, который не ищет Бога. Можно. Можно. Потом следующая категория людей – это те люди, которые в своей жизни пытаются. Они хотят понять, они пытаются уразуметь эту истину и хотят научиться жить жизнью, когда их жизнь будет наполнена именно этим импульсом, поисками Бога. Вы знаете, мы многие люди, сегодня христиане, нам кажется, что мы уже все знаем. Наша книга, то, что мы знаем и познание Бога, давно уже закрыто, мы ее запечатали уже. Мы уже не нуждаемся в Боге, нам не о чем просить Его. Крещенный Духом Святым, 30 лет верующий, крещенный водным крещением, с хорошего братства. Ну что я еще буду просить у Бога? О чем я буду нуждаться? Ну, помолюсь о моих детях. Ну, попрошу благословения на следующий день. На эту ноченьку попрошу благословения. А что еще нужно? Приду на собрание, помолюсь и пойду домой. Ты перестал искать Бога? Ты перестал нуждаться в Нем? Ты что думаешь, что у Бога уже нет того, что Он хочет тебе дать? Что Бога нет того, в чем бы ты сегодня еще нуждался, в Его благословениях духовных, в Духе Святом, в присутствии Божьем. Почему ты перестал молиться? Почему ты перестал поститься пред Богом с целью найти Его? Ведь Христос сказал такие слова, что когда отнимется жених, то сыны чертога брачного будут поститься. Почему? Чтобы найти своего жениха, потому что он на небе, а ты на земле. Почему ты перестал? Почему сегодня твоя жизнь наполнена суетой с утра до вечера, и у тебя нету даже времени, которое было отделено только для твоего Господа? Насуетился, наработался, перед сном помолился, усталый, неудовлетворенный и лег спать. И ты думаешь, ты ищешь Бога? Ты ошибаешься. Ты не ищешь Бога. Потому что если бы ты искал Бога, с ранней зари ты бы взывал к Нему. И где бы ты ни был, ты всегда Его имя повторял на своих губах. И ты был бы всегда неудовлетворенный, потому что бы тебе хотелось все больше и больше твоего Господа. Многие христиане уже не такие. Они уже это не понимают. Они даже думают, что это даже за учение, когда такое мы проповедуем. Но Писание говорит, ищущим Его воздает. Писание говорит, что Авраам жил в земле обетованной, как на чужой. Что у Авраама было? Почему ему было все равно, где жить? Пустыня так пустыня. Лот пошел туда, Авраам жил в пустыне. Знаете, что у него самое главное было? Это та палаточка, где он жил. Скромная палаточка, жертвенник, на котором он поклонялся своему Богу, воздавал ему славу, и каждый день он сидел там у дороги, ожидая, что Бог придет к нему, слава нашему Богу. И Бог приходил к нему, и он беседовал с ним, но не с Лотом. С Лотом он не беседовал, потому что у Лота появились другие цели. Лот уже не искал Бога так, как Авраам. Авраам был благословенный. И поэтому Писание говорит, поэтому Бог не стыдится называть их своими детьми, не стыдится называть своими сынами и дочерями. Он приготовил им город. Люди, ищущие Бога, это люди, которые живут для Него, которые сегодня не будут сильно переживать, если у них что-то есть и чего у них нет. Они не будут завидовать другим людям, у которых что-то больше. Они не будут работать на трех работах. Вы знаете такой пример? Приходит один человек в семью верующих, и папы нет дома. И дочка рассказывает, говорит, вот это мы здесь живем, там стоит огромнейший дом. А это что за стройка? А это еще один дом папа мой строит. О, хорошо. Ее даже, а что это за огромное поле? Может быть здесь фермер живет? Нет, это наш огород. О, идет дальше, говорит, а где папа? Он на работе. Ну могу его дождаться вечером? Нет, у него там вторая работа, он подрабатывает. Ну а ночью он есть? Да нет, он там тоже остается где-то, чтобы еще где-то заработать немножко денег. И вот мы верующие. Эта девушка говорит и охарактеризовывает всю семью. Вы знаете, мы верующие, нас Бог так благословил. У нас всего так много, намного больше, чем у нас было на Украине. Нас Бог сильно благословил. Вы думаете, это люди, которые ищут Бога? Вы думаете, это человек верующий, который еле-еле в воскресенье успевает на служение? Вы можете назвать его человеком, который ищет Бога, которому нужен Бог в жизни? Когда у него три работы, два дома. А что это там за трак стоит? А это его трак, он еще на траке ездит. Он еще на траке уезжает. Друзья, я не хочу никого обвинять. Я благословляю всех, но просто мы должны, кем бы мы ни были, мы должны понять, что цель человека, цель христианина – быть человеком, который ищет Бога в своей жизни, что стоит на первом месте. Сатана выбивает это. Да, вот этими заботами житейскими, вот этим тем, что мы можем что-то сделать в жизни, то, что мы можем заработать больше и больше, он забирает наше время, он уничтожает вот это чувство и желание, что быть перед Богом праведным – это значит искать Его, нуждаться в Нем, и ничто другое, ничто другое. И мы видим, все эти факторы настолько влияют на людей. И даже те люди, которые пытаются понять это, пытаются что-то изменить, когда они начинают молиться, взывать к Богу, вы знаете, приходят такие моменты, что они также останавливаются и опускают свои руки, потому что в этот момент приходят какие-то скорби, какие-то трудности, и они также опускают свои руки и говорят, я не могу идти, я не могу идти. Вы знаете, те люди, которые были под законом только и не ходили путем веры отца Авраама, знаете, что Писание говорит о них? Мы читаем в Римлянах, что нет праведного ни одного. Никто что? Не ищет Бога. Никто не ищет Бога. Если закон говорит что-то, говорит о тех, которые стоят под законом, говорит Писание, так что заграждаются все уста, и весь мир становится виновным пред Богом. Но разве никто не искал Бога? Те люди, которые были даже под законом, но они любили своего Господа. И они нуждались в Нем больше всего в своей жизни. Они не были те, которые не ищут Бога. А те, которые заповеди только имели, и гордились этим. Но Бог у них в сердце даже его не было. Они ничего не делали, чтобы найти его. Эти люди действительно сказал сам Господь через апостола Павла, никто не ищет Бога. Никто не ищет Бога. И смотрите, друзья, последняя категория, я буду приходить к концу. Это люди, которые ищут Бога. Которые сказали, Господь, ты самое главное в моей жизни. Я хочу тебя. Я хочу тебя, и чтобы иметь тебя, Господь, немало просто ходить в церковь, немало просто называться верующим, немало просто приходить, чтобы кто-то сказал мне, что я спасенный, что я какой-то там благословенный. Я хочу тебя. Ты Бог, ты Дух, ты живешь на небе, а я здесь на земле, и ты хочешь иметь общение со мной. Я хочу видеть лицо твое, я хочу переживать с тобой общение, я хочу иметь силу, которая бы меня укрепляла. И этот человек непрестанно взывает, он свои усилия направляет прежде всего на духовную брань. Он молится, он выходит, у него есть определенные моменты, когда он вникает в Слово Божье, он размышляет над Словом Божьим, и он непрестанно молится. О чем молится? Не только о том, что Господь, дай, дай, дай, благослови и деток сохрани. Нет, он молится, Господь, ты мне нужен. Господь, если ты не придешь, если ты слова не скажешь, то мне им не владеть. Если ты не благословишь, Господь, он нуждается в самом Боге, поймите. А зачем это делать? Ты фанатик. Зачем выходить и молиться, и что-то требовать от Бога? Ты же как ненормальный. Вот именно. Что эти люди не то, что ненормальные, это те люди, которых Бог ищет. Они идут и начинают поклоняться, их никто не видит. Невидимому Богу, которого не видят. Они могут радоваться Ему, они могут славить Его, они могут прославлять Его. И когда Он их благословляет, они самые счастливые на земле. Они самые счастливые на земле, если даже чего-то у них нет. Я хочу, друзья, просто вам сейчас один последний пример показать. Но бывает даже и в этих людях, которые идут, которые ищут Бога. Бывают такие моменты, когда они устают. Они устают. И вы знаете, они опускают свои руки. Даже такие люди. Потому что искать Бога – это труд. Царствие Божие усилием берется. И всякие прилагающие усилия, духовные усилия восхищают его. И даже вот эти сильные, вот эти люди, которые постоянно ищут Бога, бывает момент, когда они устают. И бывает такой момент, когда они просто на какой-то момент опускают свои руки и как бы в таком состоянии находятся, что им ничего не хочется делать. Бог их подымет. Бог их подымет. Но я хочу вам показать один пример, друзья, об этих людях. Эти люди сравниваются, знаете, с какой птицей? С орлом. Когда мы читаем в Библии, то птица орел, она нам говорится о тех христианах, ищущих Бога, парящих высоко в небе, то есть, я говорю образно, которые постоянно нуждаются в своем Спасителе. Они высоко-высоко поднимаются, эти птицы. Там, где никто не может туда залететь, там других птиц нету, там даже нет врагов, у них даже нет друзей у этих птиц, у орлов, они сами там парят, потому что никто, никакая птица не может подняться так высоко. И вы знаете, эти орлы, написано, что именно люди, которые ищут Бога, а Бог даст им силу, они подымут крылья, как орлы, и они опять потекут и не устанут, и полетят. Вы знаете, но вот интересный момент, я услышал такой в проповеди, я хочу вам поделиться, что у орлов бывает один момент в их жизни, который не может объяснить никакой ученый. Ученые пытались понять, почему это случается с орлами, но никто не может дать ответа. В один определенный момент, когда орлы уже достигают где-то среднего возраста, полной сил, прекрасные охотники, они полные сил, когда прекрасное зрение, они мысли у них хорошие, они летают и охотятся, и имеют все в своей жизни. Вдруг эти птицы опускаются вниз, и они садятся на песок, на землю и сдаются. Просто они вот так делают такой вид, они опускают голову, перестают охотиться, перестают защищать себя, просто сдаются и ничего не делают, и так постепенно умирают. Сидят в пустыне, внизу, и ничего не делают, начинают голодать и умирают. Многие из них умирают. Ученые говорят, почему? Они не понимают, почему эта птица вдруг сильная, в рассвете сил вдруг села и вдруг опустила свои крылья. Зрение их притупляется, мысли их атрофируются, они становятся слабые. Со всех сторон начинают подбегать эти хищники, которые никогда их не могли достичь. Эти шакалы и другие пытаются их, они даже не защищаются. Они просто сели, опустили свою голову и так потихонечку и умирают. Как этот образ не напоминает многих христиан церкви, которые когда-то соблазнились, которые где-то чем-то увлеклись, оставили поиски Бога, или где-то в грехе упали, и думают, что Бог их больше не простит, и они больше не взывают к Богу, просто входят в собрание, посидят, уходят, и так вот живут своей жизнью. И вот так вот эти, но это орлы, друзья. Многие христиане стали как курицы, знаете, курицы, которые находятся там в своем загоне, они сидят, им там постоянно кукурузу бросают, они сидят, у них там есть жердочка, сидят на своей жердочке, они даже голову поднять не могут нормально. Но христианин призван быть орлом, который летает высоко-высоко. И вот даже у таких птиц бывает период, когда они устают, и когда перестают делать то, что они всегда делали. И смотрите, когда они так умирают, самый интересный момент. Другие орлы, старые, которые пережили этот момент в жизни, они начинают прилетать к этим птицам. И они начинают кружить вокруг этих орлов. Старые орлы, молодые орлы, они ничего не понимают. Ну что тут творится? Они не обращают внимания, что тут сидят орлы, а какие-то летают над ними. Но старые орлы, которые пережили вот этот момент жизни, они начинают кружиться над этими орлами и начинают отгонять хищников, которые пытаются со всех сторон напасть на этих орлов. Они их отгоняют, охотятся и защищают их все время. Этот период орлов от нескольких месяцев, даже до полгода может доходить, пока они вот там сидят. И что самое интересное, что вот эти старые орлы, они начинают охотиться вместо них. Они охотятся, приносят свежее мясо и начинают бросать прямо под клюв вот этим умирающим орлам. Под клюв свежее мясо. И эти орлы сидят и смотрят на это мясо, и многие даже не кушают. Но вот эти орлы старые, они охотятся и все время бросают новое-новое мясо, чтобы они кушали. И вот такая, говорит, ситуация. Смотришь вид. Сидит два или три орла еще живых, а вокруг пять или шесть трупов, те орлы, которые умерли. Так они не начали ничего кушать. Посмотрите, это духовная пища, которую Бог вам дает. Но вот эти орлы, которые остались, этот ученый говорит, я заметил, что если орел, вот этот, который сидит внизу, если он схватит клювом мясо, вот это кровяное мясо, которое, и он начинает его разрывать, есть все, вот этот орел, он выживет. Если только начал кушать, если только начал брать это мясо себе в рот, чтобы кушать, этот орел, он восстановится, он опять выздоровеет и будет сильным орлом и поднимется в небо. И вот как бы Писание или этот пример говорит то, вы знаете, Давид в одном из псалмов сказал, обновляется, подобно орлу, юность моя. Мы никогда не задумывались об этом. А видимо здесь говорится о этом периоде орла, что юность или наша сила, тех, кто ищет Бога, она обновляется, когда приходят моменты даже у нас, когда мы перестаем искать Бога. И вот смотрите, вот эти пережившие в жизни своей такую же самую трагедию орлы, они подкрепляют, они поддерживают вот этих умирающих орлов и кормят их, и дают им вот это мясо, живое Слово Божие. И знаете, когда верующие, они перестают искать Бога, знаете, что самое главное они перестают делать? Они перестают питаться Словом Божьим. Они перестают искать жизни от Бога, перестают вникать в Слово Божье, перестают вникать в себя, перестают видеть в Слове Божьем пищу для себя. Они отлаживают Библию, и у них уже нет того, знаете, у меня был в моей жизни такой момент, я вам признаюсь, друзья, что Библия, я даже не помнил, когда ее последний раз брал в свои руки. Да, 2-3 недели я брал Библию, потом вспоминал, когда же я читал последний момент. Друзья, да, это тот момент, когда ты перестал искать Бога, если Библия не каждый день на твоем столе, которым ты кушаешь духовную пищу. Так вот эти орлы, они хватают мясо. Самое главное, начни есть. Самое главное, поверь, что тебе Господь говорит, что именно ты, возможно, тот самый человек, который перестал искать Бога. Ты перестал молиться, ты перестал Слово Божие для себя именно иметь как драгоценность в своей жизни. Возьми и начни опять читать Слово Божие. Возьми и начни опять вникать в Него, молиться Богу. Приложи какое-то усилие, потому что если у тебя не появится жажда жить опять, ты никогда не поднимешься больше. Все, что Бог может сделать, Он может подбросить тебе это мясо, а ты должен кушать. Если ты не начнешь, ты, может быть, всю жизнь вот так и проживешь человеком, который знает Бога, но который его не ищет в своей жизни. Обманутый сатаной, обманутый религией, обманутый чем угодно, но человеком, который сам понимает, но ничего уже не делает для того, чтобы ему опять жить. И смотрите, когда он начинает есть вот это мясо, постепенно он начинает крепнуть, и постепенно он начинает идти на возвышенные места. Но что самое интересное, что перья у него начинают выпадать. Он ничего не может сделать. Перья начинают сами по себе у него выпадать. И выпадают сами. Но некоторые клочки перьев так и не выпадают с его тела. И вы знаете, он, этот орел, начинает с кровью вырывать вот эти оставшиеся перья, которые не выпали. Он их с болью вырывает. Там кровь идет. И даже вот эти орлы старшие прилетают и помогают ему выдирать эти перья. Знаете почему? Потому что только тогда, когда перья все выдернуты, начинают расти новые перья у этого орла. Представляете, друзья? Я никогда этого примера не слышал. Но только когда все перья были вырваны, начинают расти новые перья. Вот эти перья старые, которые у тебя, это то, что ты сегодня имеешь какое-то преткновение, что ты сегодня, может, на ком-то соблазнился, что ты сегодня думаешь, что Бог тебя еще не простил, ты где-то когда-то согрешил, и кто-то тебе сказал, что этот грех уже не прощается. Уже не прощается. Хотя Библия говорит, что нет такого греха, который бы не простил Сын Человеческий, кроме холодного Духа Святого. А кто тебе сказал, два раза согрешил, уже все, уже кровь тебя не омоет. И поэтому вот это, что в тебя зародилось, оно, вот эти перья, вырви их, вырви. Бог хочет, чтобы ты воззвал к Богу. Бог хочет, чтобы ты начал молиться Богу, чтобы ты забыл все то, что тебя остановило. Почему ты оказался там на земле? Почему ты насупился, голову свою опустил и уже не хочешься, и не кушаешь мяса? Почему тебе жить не хочется с Богом сегодня и летать в небе? Потому что кто-то выбил у тебя это желание, что-то повлияло на твою жизнь. Или это суета, или богатство, или мирские похоти, или кто-то тебе что-то сказал, или еще что-то. И ты сегодня ходишь в церковь и никому не говоришь, что ты уже не молишься даже по-настоящему. И что Слово Божие тебя не радует. Ты должен летать. Ты должен искать Бога. Ты должен искать Бога. Смотрите, и когда вот эти перья были вырваны, тогда у этого орла начинают расти новые перья. И когда он оперяется, он начинает постепенно заново учиться летать. Представляете, птица, которая полжизни прожила, она начинает заново учиться летать. И когда она уже взлетает опять, ты можешь взлететь опять. Если ты скажешь: Господь, я понял, что самое главное в жизни христианина – это быть человеком, который ищет Тебя, потому что без Тебя я не могу делать ничего. Я хочу искать Тебя, Боже. А чтобы искать Тебя, мне нужна вера, молиться Тебе, невидимому Богу. Не просто в собрании, не просто когда придут и скажут: братья, собираемся, помолимся. Не только в такие случаи, а когда никого нет. Потому что Он тебе нужен, и ты взываешь к Нему, и ты идешь к Нему, и Господь начинает открываться тебе. И смотрите, когда эта птица, она уже взлетела, этот орел, он становится таким охотником, которым он не был даже до того периода, когда он был больным и сидел там в пустыне, умирал. У него начинается такое зрение, такая сила, он настолько сильно охотится и с такой сильной птицей становится, что, друзья, просто не сравним с тем орлом, какой он был даже до вот этого его падения или того момента, когда он переживал вот эти моменты в своей жизни. Друзья, я хочу просто с вами помолиться и просто чтобы вы поняли, что я понял для себя, друзья. Я человек, который много согрешал и падал, и ошибался. У меня были такие периоды в жизни, я не боюсь вам сказать, что я жил жизнью, когда я не искал Бога. Я не был орлом, я был курицей. Я был курицей, которая, вы знаете, орел даже там в курятнике не уместится. У орла такие крылья, если он разложит их, то ему, он не уместится в том курятнике. Он не сможет жить вместе с курами. Но я был как курица. Я просто приходил, и просто по привычке, и просто знал, что здесь меня кукурузой накормят, и просто знал, что есть тут петушок, который мне скажет, что мне делать. Просто приходил и уходил. Но я понял, что христианин, он призван, чтобы летать там, как летает орел. Чтобы быть сильной птицей, независимой, которая парит там в небесах, которая не боится ничего. Друзья, пускай Бог вас благословит. Поймите, в этом есть смысл. В этом есть то, что самое главное, это твое усилие. Пойми, если ты не хочешь делать усилия, ты можешь продолжать жить, как ты хочешь. Ничего не делать, усилий никаких не предпринимать, и ты останешься христианином при законе, при заповеди, при церкви, но не ищущий Бога. Но Бог воздает ищущим Его. Приложи усилия. Встань. Начни кушать мясо. Начни молиться. Начни поститься для того, чтобы найти Его. Чтобы найти Его, взывай, каждый день вставай и радуйся, что у тебя есть такой прекрасный Бог, который живой, который видит тебя и который создал тебя для того, чтобы ты искал Его в своей жизни. Поэтому ищи Его и не сомневайся, Он услышит тебя и Он сделает тебя таким же сильным,